от автора. Это, несомненно, научная работа, но ее можно считать и практическими рекомендациями. Научная, потому что в ней изложены некоторые новые факты и теоретические положения, а практическими рекомендациями, поскольку работа обобщает данные практики. Обычно данные науки довольно поздно находят практическое применение. Хочется ведь поскорее увидеть результаты своих трудов, поэтому научное исследование написано в форме практических рекомендаций. Кроме того, надо как можно быстрее свои разработки внедрить в практику. Некоторым ученым книга покажется научно-популярным изданием, с чем я категорически не согласен. Действительно, поскольку местами она написана понятным простым языком, то кому-то представится примитивной, но просто не значит примитивно. Скажу откровенно, я специально отрабатывал свой стиль, основным критерием которого была понятность для широкого круга читателей, а не только для узкого круга ученых. Некоторые из моих рецензентов, прочитавшие книгу в рукописи, считают ее пародией на научную работу и практические рекомендации. Но это не так. Да, книга местами вызывает улыбку, но ведь и человек — существо веселое. По мнению древних, животное, которое умеет смеяться. Юмор и интеллект в головном мозгу находятся в одном месте. Вот почему несерьезно делать серьезные дела с серьезным видом. Я человек серьезный и не хочу, чтобы чтение этой книги вызывало у вас скуку, ведь вы сразу бросите ее читать. Введение можете и не читать. В нем я рассказываю об истории создания этой книги и пытаюсь убедить вас в актуальности проблемы. Кроме того, здесь произносятся всякие общие фразы. Без этого не обойтись. Ведь и курица — это не только мясо, но и пух, перья и прочее. В главе первой сразу даются общие выводы, вытекающие из этой работы, без особого обоснования. Если они для вас убедительны, можете сразу приступать к делу, ибо дальше имеются и некоторые практические рекомендации, сформулированные или просто следующие из самого изложения и не нуждающиеся в дополнительной регистрации. Те же, кого эти выводы не убедили, пусть приступят к чтению других глав. В начале главы второй излагаются некоторые положения, относящиеся в основном к производству, а затем перехожу к использованию секса не по основному назначению. Так один из героев Твена использовал королевскую печать для колки орехов, что у него неплохо получалось. В главе третьей рассказывается, как собирался фактический материал этой книги. В главе четвертой рассматриваются взаимоотношения мужчин и женщин. В ней я пытался обосновать, что причины неудач в сексе обусловлены совершенно ненужной и отчаянной борьбой между теми, кто должен жить в мире. Там тоже есть некоторые практические рекомендации. Глава пятая посвящена любви, сексу и их взаимосвязи. В ней я излагаю взгляды выдающихся психологов и психотерапевтов на этот вопрос, а также описываю, как выглядит любовь невротиков. Может быть, некоторых это спасет от неприятностей, а те, кто уже влип в них, поймут, что дело в их неосведомленности, немного успокоятся и начнут учиться разбираться в людях. Кроме того, изображая любовь подхалима и предателя, я предостерегаю и от нее. В главе шестой речь идет о семье. Рисуя весьма печальную картину, я пытаюсь иллюстрировать ее фактическим материалом, а исторический очерк этой проблемы продемонстрирует, что те формы семьи и сексуальных отношений, которыми мы возмущаемся, не противоречат природе человека. И все это не для того, чтобы вас расстроить. а чтобы показать, что возможно создание моногамной семьи, которая не подавляет полигамную природу человека. Кстати, три такие семьи я нашел, что позволило мне описать алгоритм счастливой супружеской пары. Глава 7 затрагивает общие вопросы состояния сексуальных отношений на производстве. Описаны три типа сексуально ориентированных коллективов – курятник, птичий двор и скотный двор, причем многие сведения почерпнуты из рассказов жертв. Все было так или нет, не берусь судить, но для пострадавших это выглядит так. Вообще-то мир не имеет эмоционального содержания. Каждый живет в своем собственном мире. Волны на море для одного хороши, а для другого нет. Глава 8 описывает сексуальные отношения в некоторых группах людей, пребывающих в экстремальных ситуациях – спорт, армия, лечебные учреждения – и ситуациях личностного роста, детские сады, школы, институты, где секс поставлен в специфические условия. Менее подробно описаны сексуальные отношения в чисто производственных коллективах. Этому в будущем я посвящу отдельную книгу. Пока недостаточно достоверного материала. В главе 9 собраны все практические рекомендации, разбросанные по ходу изложения. Я сделал это для экономии вашего времени, дорогой мой читатель. Книга сохранит потребительскую ценность, если вы, разделив мои взгляды, изложенные в главе 1, сразу приступите к чтению последней. К остальным разделам сможете обратиться, когда будете в командировке или на отдыхе. Использованную литературу я привел для тех, кто захочет углубить свои знания и подробнее ознакомиться с другими точками зрения. К сожалению, всех терминов мне избежать не удалось. Глоссарий сделает книгу понятной не только для научных работников, но и для рядового читателя, ради которого в конечном итоге и делаются все научные исследования. Приложение, я думаю, будет интересно прочитать всем без исключения, кто интересуется данной темой. Счастливого вам секса и успехов на производстве, дорогой мой читатель!